где найти тех, что услышат ее. Подросший ребенок, воспитанный жизнью за шкафом. Теперь ты видишь солнце, возьми, это твое. Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной зоны. Я объявляю свой город без ядерной зоны. Я объявляю свой... квартир. Но кто-то один не подставит за всех плечо. Я вижу дом, я беру в руки мел. Нет замка, но я владею ключом. Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной зоны. Я объявляю свой город без ядерной зоны. Я объявляю свой... Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной зоны. Я объявляю свой город без ядерной зоны. Я объявляю свой...